Как бы то ни было, завтра едем, завтра нужно уезжать. В конце концов, вытянувшись на постель, Виктор впал в полузабытье. Мысли продолжали беспорядочно набегать одна на другую. Но уже трудно было различить, где кончаются мысли и где начинается сон. Какая-то туманная, случайная картина то исчезает, то снова надвигается. Сигналит автомобиль, гудит, хрипит, звенит. Куда меня занесло? Кто звонит? Где звонит? Почему звонит? Где я? Почему? А, телефон. Алло. Алло, Виктор? Виктор, ты не слышишь? Почему не отвечаешь? Да, кто это? Ирина? Что с тобой? Со мной? Ничего, я заснул. О, Боже, как хорошо, что ты позвонила мне. Ты где? У себя в комнате. Сколько времени? 10:08. Так поздно. Ирина, да? Хочешь, я к тебе зайду? Да, то есть нет, еще нет. Минут через 15. Серджио вернулся? Нет, не вернулся. Ну, хорошо. Через четверть часика. Виктор бросился под холодный душ. Вот это и называется кошмаром. Усмехнулся он про себя. Только этого мне не хватало. Ирина пришла взволнованная, непрерывно курила. Лицо у нее было такое бледное, словно его никогда не касались лучи солнца. «Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь драматизм происшедшего?» — спросил Виктор. «Я вскоре начну сомневаться в тебе. Ну что такого особенного случилось, а? Только то, чего ты хотела, чего хотели мы оба. Ну, а значит, чего тут волноваться?» «Ты прав, Виктор. Но я должна тебе сказать, что именно это меня и печалит. Мы добились, вернее, ты добился, мы принадлежим друг другу. Хорошо, но что теперь? Что будет дальше? Поверь, прошу тебя, я не о нас сейчас думаю. Все радужные перспективы, которые ты развивал передо мной, еще мирно ждут своей очереди, чтобы я их обдумала. Сейчас меня беспокоит другое. Я не знаю, где Серджио. Очень странно, что он не вернулся. Он мне даже не позвонил. Как бы то ни было, он твой муж. Виктор, ты должен хорошенько усвоить одно. Я тебя люблю. Ты единственный мужчина, которого я любила. И единственный мужчина, которого буду любить. Но с Серджио я прожила вместе много лет. Я его не ненавижу, я его не презираю. Я к нему просто привыкла. И ни в чем не могу его упрекнуть. Ты не можешь от другого человека требовать того, чего сам не можешь ему дать. Это все равно, что требовать к ответу слепого от рождения за то, что он не видит. Я не понимаю, к чему ты все это говоришь. Слава Богу, я не требовал, чтобы ты ломала себе голову. Я хочу знать точно, о чем вы говорили сегодня утром и как он вел себя. Виктор со всеми подробностями пересказал ей. Я думаю, что он уехал. Заключил Виктор. Давай позвоним домой. Прошло уже достаточно времени, чтобы он добрался. Не дожидаясь согласия Ирины, он снял телефонную трубку и заказал срочный междугородный разговор.